Глава третья. На бал мы отправились всей командой. В этом нам всё-таки получилось прийти к единодушию, хотя далось это совсем непросто. С первого дня, как только объявили имена тех, кто отправляется в Даргиш от Академии Хальстата, я подозревала, что однажды всё обернётся серьёзным конфликтом между драконами и остальными. В Оренте до драки не дошло, слава богам. На троне мне пару раз удалось развести парней в разные стороны. Но здесь, в Даргише, даже прибыв на место, ничего не изменилось. Они продолжили собачиться. Все попытки спокойно поговорить с драконами сводились к их упрёкам в нашей никчёмности и смехотворным заявлениям, что они всё сделают сами. Втроём встанут против 9 драконов из команд Даргиша на групповом турнире, потому что нам, людям и демонам, нет смысла даже позориться. И позорить своими жалкими магическими потугами нашу Академию. Мы пытались их урезонить, но когда драконы кого-либо слушали? Возможно, они взяли бы на веру слова нашего ректора, если бы тот попытался их урезонить. Но Фабиан Мален привычно самоустранился, не став объяснять свой выбор и предоставив нам самим разбираться в разногласиях. Или же вставить голову на правильное место драконам мог бы их декан, но старый сейчас должен был сидеть в тюрьме в Оренте и вовсе не разгуливать по улицам Элевсины, добавила я про себя. А нового до момента нашего отбытия на большой турнир ещё не назначили. Поэтому в Даргише наши драконы продолжали вести себя так же безобразно, как и дома, если не сказать, что хуже. Но я решила не брать их в голову хотя бы этим вечером. Вместо этого потанцевать с Дарреном, если у него найдётся на это время, и он решит, что тем самым мы не нарушим нашу конспирацию. Потом можно потанцевать и с Шауром, почему бы нет. И с Адрианом тоже, в благодарность за спасение моей жизни. Одно спасение — один танец. Случай с архимагом Клементом я считала спорным, так что обойдётся и без второго. С Шарашем и Идришем из нашей команды я думала потанцевать. Они спросили у меня об этом по дороге в бальный зал, и я согласилась, поглядывая на то, как зеленеет от ревности лицо Адриана и мрачнеет Шаур. Именно так. С небольшими приступами ревности, чередующимися язвительными перепалками демонов с драконами и сопровождаемыми философским молчанием Семёна с Брэндоном, мы шагали за лакеем по великолепному дворцу. Покинули восточное крыло, по длинным галереям и переходам попали в центральное, пока, наконец, он не привёл нас к распахнутым дверям в бальный зал. К этому времени у меня уже давно рябило в глазах от блеска и величия дворцовых интерьеров и звенело в ушах от комплиментов, которыми меня засыпали демоны с Адрианом. Тут мы вошли в зал и... «Третье», — возвестил незнакомый дракон, стоявший как раз возле дверей. Ткнул в мою сторону пальцем, на что два его товарища в парадных камзолах с нашивками в виде гербов Элевсины, свернувшаяся в клубок пара драконов на ало-золотом фоне, тотчас же ответили ему согласным издевательским смехом. И мне это нисколько не понравилось. Бальный зал с мраморными колоннами, украшенный цветами, стягами Даргиша и флагами стран-участниц турнира, понравился. А эти драконы — нет. К тому же я понятия не имела, чем заслужило подобное издевательство с их стороны. Поведение драконов не оставляло никаких сомнений в том, что это было именно оно. В переполненном зале я была далеко не третьей девушкой, потому что увидела представительниц команд Адираша, Вестсайдера и Тангини. Заметила Камиллу. Она стояла, окружённая поклонниками, но, завидев нас, приветливо мне помахала. И даже Эллисон в компании парней из Гранно с растерянным видом озиралась неподалёку, застыв возле одной из увитых ало-золотыми цветами колонн. Драконицы Даргиша тоже было несколько. Тогда почему я третья? «И что это означает?» — поинтересовалась я у драконов из Элевсины. На что они ответили мне издевательским смехом. «Эй!» — нахмурился Адриан. — Сейчас же отвечайте. — Кто ты такой, чтобы мы тебе ответили? Крылатые недоразумения из Оренты? Извительно поинтересовался у него светловолосый, синеглазый, с завитками кучерявых волос дракон. Был он высок, отлично сложён и абсолютно уверен в собственном безграничном праве издеваться над одной из представительниц команды Хальстата, то есть надо мной. Не стоит разговаривать с неудачниками, Артемис. Усмехнулся второй дракон, кореглазый и рыжеволосый. И я подумала, кажется, это большая редкость для драконов. Вдруг это заразно? «Ты прав, Квинт», — согласился первый. Тут я тронула вскипевшего от обиды Адриана за рукав. «Не стоит», — сказала ему. «Связываться с неудачниками из Элевсина. Вдруг это и правда заразно и сможет отразиться на результатах нашей команды. Давай лучше отойдем от них подальше, Адриан. Да поскорее». Но драконы все прекрасно услышали и изменились в лице, а я подумала. Но почему мне вечно не везет, и я влипаю в неприятности с крылатыми ящерами в главной роли? Вот в Даргише опять произошло то же самое, что и в мой первый день в Хальстате. Я снова повздорила с драконами. И вторая стукнувшая в голову мысль. Уж не начнется ли большой турнир здесь и сейчас, а не завтра на крытой арене, как нам пообещали? Но драконы из Элевсина в драку не полезли, хотя было видно, что мои слова их задели. «Скоро увидим, чем закончится для вас большой турнир», — многозначительно произнес светловолосый, которого товарищи назвали Артемисом. «А для тебя этот вечер, человечка», — хохотнул третий, как по мне, самый неприятный тип. Внешность у него была привычна на загляденье, но в лице проскальзывало что-то крысиное. «Крысиный дракон», — окрестила я его про себя. «Посмотрим», — согласилась с ним. «Скоро уже будет видно». Вот и парни из Элевсина еще немного на меня посмотрели, словно пытались запомнить, и их взгляды не предвещали ничего хорошего. Тут наша команда дружно закрыла меня спинами и плечами, после чего мы пошли прочь. Впрочем, довольно скоро два наших дракона, Висент и Айден, скорчив презрительные мины, означавшие, что они нам не друзья, а порыв единения возле дверей прошел бесследно, растворились в бальном зале, зато Адриан стоически остался. Предложил мне прогуляться с ним по залу. Посмотреть, чем здесь кормят и что пьют из хрустальных бокалов, затем взглянуть на то, как танцуют в Даргише, и преподать всем урок, как это делается в Оренте. Не успела я ответить, что сперва хотела бы подойти к Камиле, а потом можно и прогуляться, но тут... Я почувствовала его появление спиной, шеей и затылком. А потом внезапно зачесалась область между лопатками. Словно у меня прорезались крылья в отсутствие второй ипостаси. Плечо тоже отозвалось ставшим привычным ненавистным зудом. Я резко повернулась, гадая, уж не ошиблась ли. Но нет, чутье меня не подвело. В дверях бального зала стоял Даррен и смотрел в мою сторону. «Прости, Адриан», — сказала я дракону. «Чуть позже вернемся к нашему разговору». «Нет, Шаур», — заявила демону. Впрочем, тот резко повернулся, так и не дослушав, что я собиралась ему сказать. И я проследила за его взглядом. Оказалось, три дракона из Элевсины, те самые, с кем мы столкнулись в дверях, тем временем подошли к Камиле, бесцеремонно растолкав ее поклонников. Что-то сказали девушке, это длилось буквально несколько секунд, после чего развернулись и ушли. Камила же осталась стоять, с потерянным видом и опущенными руками, уставившись куда-то вдаль. Впрочем, ее окружили парни из Адираши, и я решила, что разберутся и без нас. «Позже», — повторила я и демону, и дракону. «Сейчас мне надо вас оставить». Потому что Даррен, заметив меня, направлялся в нашу сторону. «Ну, конечно же», — презрительным голосом протянул Шаур. Явился и не запылился. «Брук, неужели ты не понимаешь, что он из себя представляет на самом деле?» «Прекрати, Шаур», — поморщившись, сказала я демону. «И вообще это не твое дело». «И не дело Адриана Иварта», — так я ему и заявила. После чего, оставив их, отправилась навстречу Даррену. Даже не шла, почти летела, не чувствуя под собой ног. Потому что Даррен смотрел на меня, и этот его взгляд, одобрительный, любующийся, буквально меня окрылял. Но при мысли о крыльях волшебство момента испарилось без следа. Я тотчас же почувствовала и собственные ноги в неудобных бальных туфельках Ясмины, и зуд от ожога на плече от неудачной попытки вывести драконье клеймо. И то самое клеймо, его я тоже почувствовала. Почти не сомневалась в том, что оно принадлежало семье Дунканов. Но, конечно, мне еще предстояло это выяснить. А еще мне надо было обо всем рассказать Даррену, и я понятия не имела, как он отреагирует на подобную новость. Воспримет ли ее спокойно и рассудительно? Вернее, примет ли меня такую, какой я стала? И останутся ли у него в планах нашим отношения и совместное будущее? Ведь я человек, а никакой не ящер, и планировала такой же остаться. Второй ипостаси у меня нет, потому что, будь я нормальным драконом, она давно бы уже проявилась. Сейчас я не помнила всех подробностей, но, кажется, первый контакт со своим драконом обычно происходил в возрасте 10-11 лет. Затем в течение нескольких лет две ипостаси привыкали друг к другу, чтобы ближе к годам к 15-16 слиться воедино. Но мне давно уже 19, и 20-й день рождения не за горами. А из драконьих признаков у меня разве что слова мертвого архимага, мутное предсказание Элиса на крыльях за моей спиной и проступившая метка на левом плече. Определенно никакой я не дракон, так ему и скажу. Только вот говорил в основном Даран. Брук. Стоило мне подойти, как он поманил меня за собой к колонне, но перед этим поздоровался, не забыв сказать, что я выгляжу великолепно и от рады его глаз. Правда, лицо у Дарана было встревоженным, да и сам он казался осунувшимся и уставшим сверх меры. «Нам нужно поговорить», — добавил он твердо. «Может, выйдем на балкон?» — упавшим голосом спросила у него. «Потому что мы как раз проходили мимо распахнутой двери на один из них. Кажется, там никого нет. Или же можем спуститься в сад?» К тому времени мне стало понятно, что никаких танцев и развлечений не будет и в помине. Даррен не позовет меня к столам, накрытым в соседнем зале, где не станет за мной ухаживать. Не примется кормить меня невиданными вкусностями, рассказывая о том, что это такое. Ведь я ничего не знала о местных деликатесах. Не будет подносить мне бокалы с лимонадом или шампанским. Кажется, я так и не выясню, что здесь пьют. А еще он не станет засыпать меня комплиментами, как делали бы Шаур или Адриан. Ничего из этого не будет, по крайней мере, не сегодняшним вечером. Но, быть может, я узнаю о том, что его тревожило, и даже расскажу обо всем, что у меня на душе. «У нас нет времени на прогулки по саду», — качнул он головой, уставившись на меня пронзительно синими глазами. «Поговорим здесь, за колонной». Тут я замерла и повернула голову, привлеченная звуками, нисколько не вяжущимися с атмосферой бала. Потому что неподалеку раздался треск рвущейся материи, взволнованный девичий голос на незнакомом языке, которому вторили удивленные, даже недоумевающие возгласы, а еще до моих ушей долетел издевательский смех. Уверенно смеялись драконы. Я закрутила головой, пытаясь выяснить, что происходит. Увидела и обомлела. Высокая рыжеволосая красавица из Тангини. Я заприметила ее еще на троне, подумав, что у меня будет серьезная соперница в состязании по людской боевой магии. Неожиданно и самым нелепым образом срывала с себя одежду. Ей пытались помешать, не дать этого сделать, но она сопротивлялась, что-то выкрикивая на своем языке. А возле нее стояли два воспитателя и смотрели на происходящее с каменными лицами, словно подобное нисколько их не касалось, хотя в бальном зале происходило нечто из ряда вон выходящее. К этому времени девушка уже избавилась от рукавов на шнуровке, ослабила лиф и затем скинула верх платья, оставшись в кружевной сорочке, а теперь дергала завязки юбки. Парни из ее команды пытались ей помешать, но она им не позволяла. «Даррен», — я тронула его за рукав, — «надо что-то делать», сомневаясь, что она стала раздеваться по собственной воле. «У нас нет на это времени», — заявил он. «Брук, там разберутся и без нас. Видишь, к ней идет Персиваль. Он куратор команды Тангини. Так что мы там будем лишними». «Но, Даррен, я уверена, с ней это сделали те самые драконы». Он пожал плечами. «Возможно, с ней это сделали те самые драконы, но сейчас речь не о них. Брук, я вырвался всего лишь на 10 минут, пришел, чтобы с тобой попрощаться». Мысли о драконах тотчас же вылетели из моей головы. «Погоди, как это — попрощаться?» Спросила у него растерянно, а сама подумала, что он, наверное, уже обо всем узнал. У зеркала оказались глаза, причем на быстрых ножках, и они успели ему обо всем доложить. К этому времени Даррен принял решение, причем не в мою пользу, так и не дав мне ничего объяснить. Но тут же себя оборвала. «Нет», — сказала самой себе. «Это невозможно хотя бы потому, что оно не укладывалось во временные рамки. В тот момент, когда Даррен написал мне письмо, договариваясь о встрече в бальном зале, он не мог ничего знать о драконьей метке на моем плече. Уверена, здесь что-то другое». «Что-то случилось?» — спросила у него упавшим голосом. «Ты права, Брук, кое-что случилось». На его красивое лицо набежала тень. Нас, кураторов и сопровождающих команды, пригласили стать наблюдателями на большом турнире. Ну, как пригласили. Не оставили выбора, пригрозив тем, кто не согласится, лишить въездного разрешения в Даргиш. ты понимаешь, что это означает?» «Догадываюсь», — кивнула я. «Но хотела бы услышать от тебя». «Это значит, что мы войдем в состав организаторов, и нас не подпустят к командам до конца турнира». «Ох, Даррен». «Сейчас нам дали несколько минут. Буквально несколько минут, Брук, чтобы сообщить командам о том, что в следующий раз, если повезет, мы увидимся только через 2 дня, когда у вас будет свободный вечер после индивидуального турнира. Возможно, нам позволят короткую встречу». «Но почему все настолько строго?» «Якобы из-за того, чтобы организаторы не оказывали влияния на команды. Боятся, что мы станем подсказывать или давать советы. По их словам, таким образом они радеют за чистоту большого турнира. Но я уверен, тут дело нечисто». Словно в подтверждение его словам, позади нас истерически зарыдала девушка. Та самая из Тангини, ставшая жертвой драконьего издевательства. Кажется, наваждение спало, и она осознала случившееся. На лицо Даррена вновь набежала тень. «Будь осторожна», — произнес он. «Как только драконы поймут, что ты самый серьезный их противник, они сделают все, чтобы тебя устранить, а воспитатели вас не защитят». «Я уже поняла, что не защитят», — сказала ему, посмотрев, как те уставились на рыдающую девушку безразличными взглядами. «У меня не получится быть рядом с тобой», — признался Даррен. «Ни здесь, ни в Даргише. К тому же меня не оставляет ощущение, что драконы что-то замышляют». «Я буду осторожна», — сказала ему. Даррен был прав. Я собиралась смотреть в оба и еще в том, что они что-то замышляют. По крайней мере, сейчас они пытались извести нас поодиночке, но вполне возможно, у них есть и более глобальные планы. «Уверен, ты сможешь им противостоять, Брук. Моя умная и сильная девочка», — заявил он. Затем прикоснулся к моей щеке, и я растрогалась. Потому что так меня еще никто не называл, и никто настолько сильно в меня не верил. Даже Шаур, даже парни из моей команды. Если только я сама, за что меня частенько считали высокомерной или заносчивой. Но у меня попросту не было других вариантов. И еще Тобиас, он тоже в меня верил. Потому что знал. Мы с Амерсой не сдаемся никогда. Нас невозможно свернуть с выбранного пути, если только прикончить по дороге. Но пусть еще попробует это сделать. Впрочем, рассказывать Даррену о странной стычке со столичными драконами я не стала. Как и о тайных ходах в моей спальне и разговоре с Ковой. Он все равно бы не смог ничем мне помочь. Но было то, о чем ему необходимо узнать. «Даррен, в Даргише со мной случилось нечто странное». Но договорить я так и не успела. Даррен повернулся. Оказалось, по его душу уже пришли воспитатели. Хотя нет, это были какие-то другие драконы. В темной форменной одежде с сало-красными нашивками на рукавах. И я решила, что это и есть организаторы. «Прощай, Брук», — произнес Даррен. «Надеюсь, мы увидимся послезавтра, и ты мне обо всем расскажешь. И вот еще, передай остальным, будьте осторожны», — кивнула. «Мы будем», — пообещала ему, подумав, что мое признание откладывается до лучших времен. «Но, быть может, даже к лучшему. Я смогу спокойно во всем разобраться, а еще посмотреть, что произойдет со мной на драконьем континенте. Вдруг и у меня проснется вторая ипостась, и отрастут крылья. Не дай боги, Аренты. Тогда не о чем будет рассказывать. Даррен все поймет без слов. Либо, наоборот, мои неприятности закончатся. Кто-то внутри меня осознает, что никакой я не дракон, и уберется во свояси, прихватив свою проклятую метку. И мои страхи останутся в прошлом. Мало ли что может произойти в Даргише за целых 2 дня до нашей следующей встречи.